и он тебя не тронет, — резко сказал ему я. Но он не унимался. Я бесцеремонно заткнул ему рот своим носовым платком, да так, что он выкатил глаза. — Молчи, — сказал я. — Если будешь молчать, он ничего тебе не сделает. А если будешь орать, он испугается и может подмять тебя, понял? Он кивнул. Я вытащил платок, и он начал ругаться злобно, но негромко. Я успокоил адмирала, отпустил подлиннее поводья, так, чтобы он мог дотянуться до травы. Он начал мирно щипать ее. — Как тебя зовут? — спросил я шофера. Он плюнул и ничего не ответил. Я спросил снова, и он сказал, — А какое твое собачье дело, как меня зовут? Но мне нужно было знать его имя, и я спешил. Без всякого сочувствия к нему я взял поводья адмирала и повернул его так, чтобы он встал прямо перед шофером, могучим крупом и парой массивных задних ног. Наглость, начавшая было возвращаться к моему пленнику, сразу испарилась. Он уже открыл рот, чтобы заорать. «Тише!» — напомнил я. «Будешь шуметь, он легнет тебя». «Ну?» «Так как же тебя зовут?» «Джон Смит. Припомни лучше», — сказал я и заставил адмирала сделать еще шаг на него. Шофер сдался окончательно. Его губы дрожали, капли пота блестели на лбу. «Блейк», — сказал он, споткнувшись на этом слове, «а имя? Корни. Это вроде прозвище». Его глаза со страхом перебегали с моего лица на копыта адмирала. Не выпуская поводьев, я расспросил его, где что нажимать, чтобы заработало радио. Когда я узнал все, что нужно, я отвел адмирала на несколько футов, чтобы, когда стемнеет, лошадь и вправду не наступила на этого парня, и повесил поводья на сосну ближе у дороги. Прежде чем уйти, я еще раз предупредил Блейка. «Не вздумай звать на помощь. Во-первых, тебя никто не услышит. Во-вторых, ты испугаешь лошадь. Она очень породистая, но нервная, понимаешь? Если ты напугаешь ее криком, у нее хватит сил сорваться с привязи и кинуться на тебя. Молчи, и она будет стоять смирно, понял?» Даже если бы адмирал сорвался с привязи, он не стал бы нападать на человека. Но, к счастью, Блейк этого не знал. Он кивал, корчась от страха и отчаяния. «Я тебя здесь не брошу», — сказал я. «Тебе не придется торчать здесь всю ночь. Вообще-то мне на тебя плевать, но надо отвезти лошадь в конюшню. Я вернусь». Адмирал щипал траву. Я похлопал его по крупу, еще раз проверил, крепко ли стянуты узлы на окончательно скисшем таксисте, и быстро пошел через кусты к его машине. Дорожный столб-указатель играл для меня важную роль. Я переписал названия и обозначенные до них расстояния со всех четырех сторон, чтобы быть уверенным, что смогу найти это место в темноте. Затем я влез в такси и сел на шоферское место. Приемник был постоянно настроен на двустороннюю связь, так, чтобы каждый водитель мог слышать все сообщения и все ответы, поступающие с диспетчерской и от водителей на линии. Мужской голос говорил: «Я Сид. Никаких признаков. Передо мной открыты 1,5 мили дороги и почти весь лес, в котором он торчит. Готов поклясться, что здесь он не пересекал дорогу. Слишком сильное движение. Уверен, что увижу его, если он попытается проскочить». Голос Сида казался слабым и оловянным, как голос в телефоне, и говорил он равнодушно, как будто речь шла о потерявшейся собаке. Пока он говорил, я включил мотор и двинулся по шоссе к югу. Дневной свет уже начинал меркнуть. По моим расчетам, 30 минут светлых сумерек, ну, еще 10 минут, и стемнело бы совсем. Я нажал на газ. Радио молчало. Потом кто-то сказал: Его надо найти до темноты.